Глава 6. Маша. Месяц спустя. «Ужинать будешь?» — встретила мужа на входе в дом. «Я ждала его. Сегодня пятница. Думала, можем сходить куда-нибудь или просто посмотрим фильм в обнимку. Но Кир задержался сильно. Уже 11 скоро, а я Зою Степановну пригласила. Пришлось отменять». «Конечно, буду. Я жутко голодный». И поцеловал меня в висок. «В душ пойдешь или сразу сядешь?» Для человека, который уехал в 6:30 утра, Кирилл выглядел, да и пах очень хорошо. Он любил свежие ароматы. Кедр, дерево, трава. С ним рядом всегда словно в лесу после дождя. Запахи ярче, резче, бодрее. Я будто брала охапку свежих листьев и травы, растирала в ладонях и тонула в ней. «Пойду», — бросил на меня быстрый взгляд. «А ты на стол накрой». Я задумчиво смотрела вслед поднимавшемуся по лестнице мужу. Я не могла объяснить, чем обосновано странно-тоскливое чувство внутри. Но оно было. Просто было. Без причины. Вроде бы все по-прежнему, но мы стали как-то осторожнее в общении. Словно бы между нами появилась тайна, которую нельзя раскрывать. Я подозревала, что это связано с моим предложением сходить к психологу. Кирилл очень бурно отреагировал. Но, думаю, дело не в самом факте похода к специалисту, а в том, что я произнесла вслух то, что давно витало в воздухе. Я первая указала, что в нашем браке есть проблемы. Еще и про ревность к Паше. Я вздохнула и поставила на стол овощной салатик, карпаччо из лосося и тонкие гренки к нему. Кирилл любил покушать, такому крупному мужчине нужно прилично, но на ночь никогда не ел много. Не есть, в принципе, увы, не мог. «Всё хорошо?» — спросила перед тем, как Кирилл есть начнет, просто чтобы знать. Он кивнул и, постелив салфетку на колени, взял приборы. «Мы не просто так звались Машей и Медведем». Кир был высоким и мощным, я же — тонкая блондинка, талию которой он мог крепкими ладонями обхватить. Ел муж с удовольствием. Я, может, и не суперкулинар, но кое-что умела. И очень красиво ел. Его агрессивная внешность была в чем-то обманчива. Он прекрасно умел вести себя за столом. Так и не скажешь, что знает, как орудовать столовым ножом по прямому назначению. «Что там у вас с Ильёй?» Поинтересовалась, когда вытер губы и оставил приборы. Кир говорил, что их отделы сейчас плотно сотрудничали. Очень важное дело. Ни я, ни Соня подробностей не знали. Но последний месяц они буквально пропадали в управлении. Я волновалась, Соня тоже. Ее муж разрабатывал особо опасных преступников. Наркотики, создание УПС и УПГ, торговля оружием, теневая экономика. А мой как раз по этой части. «Все нормально, Машка. Просто знай, что все хорошо». Кир был в легких штанах и без футболки. Такой весь домашний и теплый, как чеширский котяра. Не как наша Мия. Она скорее молодая кошка-бабушка, ворчливая. Муж спустился в погреб. Да, у нас был погреб. И поднялся с бутылкой вина. Он не особо любил слабый алкоголь. Либо вообще не пить, либо крепкое. Но мир узнал. Я никогда не видела его пьяным. Никогда. Однажды он поделился со мной своей историей. Я поняла, почему у него такое отношение к пьянству и пьяным. Нет, Кир больше не бежал избивать любого выпившего, но придерживался мнения «не умеешь пить, не пей». И презирал. Да, это было. «Пойдем посидим, винца выпьем». «Пойдем». Я взяла бокалы и присела рядом с мужем на диван. Мы включили какой-то сериал на Кинопоиске. Кир гладил моё бедро, и я видела, как рос член в штанах. Никакого белья. Я раздвинула ноги и прикусила губу, когда залез в трусики. Кир размазывал смазку по моим бедрам и возвращался ко входу, ныряя двумя пальцами. В сексе муж стал терпимее, и если что-то не срасталось, не злился. Я хотела поощрить его за терпение. Спустилась на пол и развела мускулистые ноги. Кир ослабил завязку и приспустил штаны. Член, не выдержав собственного веса, со шлепком упал на живот. Я обхватила его рукой и вылизала мошонку. «Бери, Машка, до конца», — простонал он. Я дернула головой, показывая, что мной не нужно руководить. Я хочу сама довести его до безумия. и не быть быстрой и бурно трахнутой в рот. Я меняла ритм, прикусывала у самого основания головки, языком дразнила уздечку и оттягивала мошонку. Кир шипел, рычал и стонал. Он всегда быстро рвался к вершине, а сейчас мучился чувственным томлением. Невесомым, ускользающим наслаждением, которое совсем скоро трансформируется в мощный оргазм. Несколько резких глубоких движений, и я ощутила, как по стволу побежали едва ощутимо импульсы. Он близко. Я вынула изо рта головку и быстро водила ей по губам, помогая языком. Кир ударил кулаком по дивану и сквозь сцепленные зубы застонал. Я снова обхватила член губами, и мощная струя тут же ударила в нёбо. «Что?» — спросила с улыбкой, заметив его внимательный расслабленный взгляд. «Да, ему удавалось изобразить даже такой». «Я люблю тебя, Маша. Помни об этом всегда, ладно?» Я удивилась, но не стала расспрашивать о несвойственной ему меланхолии. Да из чего я должна забыть о его любви? «Я тоже тебя люблю». Паша, тьфу-тьфу, ходил в сад нормально. Больше никаких больничных. Я вышла на работу в поликлинику. У них один из врачей в отпуск уехал. Первая смена моя. Женская консультация, кстати, у нас очень приличная. Помнится, сравнивала с регионами. Да, Москва, увы, не Россия. Конечно, хотелось бы работать акушер-гинекологом, но это совсем другой график, другая физическая и моральная отдача. В моем доме установился хрупкий мир. Пусть он станет крепким, потом решим. «Какие жалобы, Ольга Александровна?» — спросила у очередной пациентки, листая карту. «В анамнезе кистаны яичники, аборты, двое детей. Возраст 40 лет, замужем. Живот тянет внизу и выделение беспокоит. Давайте на кресле посмотрим». Я надела перчатки и подошла к ней. Женщина была полноватой, поэтому не смогла резво запрыгнуть. Еще и одышка. Нужно посоветовать терапевта посетить. «Напомните, когда была менструация в последний раз?» — уточнила, пульпируя шейку матки. Синюшная, прямо от притока крови. Зев закрыт плотно. Выделение из цервикального канала, правда, есть, с запахом. Я достала палочку и взяла мазок. «Да я не помню уже. Они у меня всегда по-разному, а последние месяца три — такие нервы. Одевайтесь, Ольга Александровна, и поговорим». Когда села на стул рядом со мной, я оторвалась от компьютера. «Ольга Александровна, первичный осмотр позволяет диагностировать беременность 10-12 недель. Я взяла направление. Сдадите завтра тесты на ХГЧ и с результатами ко мне. Будем на учет становиться». «Беременна?» — переспросила шепотом. «Вы уверены?» «Не на 100%, поэтому нужно сдать кровь». «Я не могу быть беременной. Мне нельзя рожать». «Мы обязательно хорошо вас обследуем. Не волнуйтесь. Выделения действительно нехорошие. Я отправлю мазок на исследование». «Вы не понимаете». Она посмотрела на меня испуганными глазами. «Вы замужем?» И на правую руку посмотрела. «Фишу, что да. А дети?» «Есть сын. А что?» «Мне муж изменяет. Неделю как выгнала его, а тут такое. Как мне с тремя одной?» В таких случаях советовать крайне сложно. Как врач, я не могла говорить о прерывании без показаний. Да и не хотела. Я за сохранение любой жизни. Хотя был момент, когда я и сама раздумывала. «Ольга Александровна, давайте успокоимся. Узнаем точно, и тогда можно будет говорить предметно». «Вы бы смогли простить измену?» — неожиданно спросила она. У меня внутри похолодело все, странная тревога окутала. Я не была готова к такому повороту, и ответа на вопрос у меня не было. Я не знала. Я реально не знала, поэтому неопределенно пожала плечами. После смены я решила заехать в торговый центр. Паше нужно прикупить футболок, мужу ремень новый, ну и себе что-нибудь. Когда закупалась подарками для мальчиков, зашла в магазин женского белья. Новый какой-то. Интересные модели на витрине. «Марина, привет!» — увидела приятельницу из наших. «Ты работаешь здесь?» «Привет!» — она выглядела удивленной. «Да, вот управляющей работаю». Мы постояли минуту друг напротив друга с дежурной улыбкой на лицах. Потом я предложила: «Может, кофе выпьем?» И указала на кофейню напротив. «Пойдём, конечно, да?» — согласилась она. Мы сели за столик, взяли кофе. «Маша, а ты хотела что-то из белья купить?» «Да, хочется чего-нибудь новенького, интересненького. У нас есть классные модели. С твоей фигурой будет здорово. О, у меня в телефоне есть новинки. Ценник, конечно...» Она глаза к потолку подняла. «Но оно того стоит». «Думаю, я потяну». «Ну да», — ответила Марина и посмотрела на мои часы. «Красивые». «Подарок мужа». «Так что там у тебя?» Марина начала искать в телефоне что-то. Потом мне показала. Действительно симпатичные комплекты. Желание померить появилось. И форма трусиков классная. «Присылай», — всплыло сообщение из мессенджера. Я замерла. Марина тоже. «Кирилл». «Сколько может быть Кириллов?» «Много. Но это его аватарка. Никаких лиц, но я точно знала, кто это». «Ты что?» Я повернулась к ней, уже убравшей телефон с моих глаз. «С моим мужем переписываешься?»